Глава 36. Уходя, один из охранников Стира Гарри положил объемный сверток на кресло, где только что сидел его хозяин. При этом многозначительно посмотрел на меня и после того, как я кивнула, молча ушел. Но его презент был менее загадочен, чем свиток, который я бережно держала в ладони. Неаккуратно таскать с собой ценность означало бы уничтожить ее, поэтому надо сберечь. Пошла на кухню, порылась в ящике стола и вынула узкую цилиндрическую жестянку, будто по размеру свитка. Открыла, потрясла ее, чтобы не осталось внутри мусора, и подула внутрь. Затем осторожно поместила свиток внутрь, а жестянку закрыла и зажала в кулаке. Мой взгляд упал на свежую газету, лежащую на тумбе. В заброшенном доме незапыленный предмет казался инородным телом. Газета была открыта на новостной странице. Мои глаза пробежали по криминальным сводкам. Эмма Харрисон, глава Red Line компании и владелица известного журнала «Вкус», исчезла при невыясненных обстоятельствах. Она уже неделю не появлялась в своем офисе. По слухам, последний раз ее видели в баре «Кровавая Мэри» в компании фаворита Рона Сандерса. Семья мисс Харрисон от каких-либо официальных комментариев воздерживается. Я долго жила за пределами цивилизации, если сейчас эта новость стала для меня чуть ли не сенсацией. Она будто окунула меня в тот мир, в котором я вращалась до знакомства с Алексом. Как же Алекс изменил мою судьбу? Но мне перемены нравились, несмотря на трудности и злоключения. Да, моя жизнь уже не могла быть прежней. Еще 3 месяца назад я гонялась за вампирами, обезглавливая их, а теперь они гоняются за мной. Но меня так просто не возьмешь. И вот теперь свежая газета как нельзя лучше встряхнула меня, напомнив о прошлой жизни. Быстро утеряв интерес к прессе, я вернулась в комнату и воззрилась на загадочный сверток, оставленный мне охранником Сира Гарри. Развернула его и обнаружила черные кожаные штаны, синюю футболку, черную косуху и черные ботильоны. Все, как я люблю. Мало того, что приготовили мне одежду, да еще и учли мой вкус. Похвально. Здесь же нашла арбалет с внушительным комплектом болтов, автомат, стреляющий дротиками с серебра, и длинные острые ножи. Еще 2 браслета со встроенным освещением. Среди одежды была записка. «Кейт, я знаю, что тебе это пригодится. Гарри». Он немыслимо точно угадывал будущее. Даже знал, что сегодня я буду в платье, в котором мне некомфортно. Так что Гарри прав. Мне это пригодится. Я быстро переоделась и сунула жестянку с манускриптом во внутренний нагрудный карман косухи. Ножи и автомат заткнула за пояс. Арбалет остался зажатым в руке. Надо же, сколь быстро все меняется. Еще несколько минут назад я была пленницей, а теперь стала вольной. Правда, имела обязательства перед неким Гарри Вальцем, но это уже детали. Если на то пошло, то я и сама хочу довести до конца дело с вакциной. Так что тут мы с ним скорее союзники, чем наниматель и исполнитель. В голове тут же созрел план действий. Вначале встретиться с таинственной незнакомкой, затем освободить Алекса, потом разыскать Майка и Лику, связаться с мистером Словиком Грантом и всем дружно заняться раскрытием тайны тамплиеров. Единственное, что я знала о тамплиерах, это то, что некогда существовали некие древние мифические рыцари и жили в другом мире, где не было вампиров. То ли это была альтернативная ветвь истории, то ли красивая легенда. Лично мне это казалось выдумкой, так как я не представляла себе мир без вампиров. Ведь вампиры есть везде. Разве существуют миры, где их нет? Но сейчас, когда Гарри Вальц говорит о тамплиерах всерьез и дает мне некий древний свиток, загадочные рыцари стали куда реалистичнее, чем когда-либо. К тому же подземелья гильдии тесно связаны с ними. Выйдя на улицу, глянула в одну сторону улицы, потом в другую. Интересно, тот самый дом, о котором говорила женщина, находится справа или слева? Куда идти? Наобум пошла влево. Вот уже и конец улицы, а дома нет. Только время зря потеряла. А ведь хотела заранее осмотреться на местности, занять выгодную позицию в доме, потому как неизвестно, что это за женщина и что ей от меня нужно. Не зря Гарри Вальц вложил в сверток с одеждой оружие, знает, что оно мне пригодится. Никому доверять нельзя. Эх, напрасно я повелась на загадочное предложение о встрече. Но охотницам неведом страх. Правда, не думалось, что ради любопытства, порожденного женщины, я соглашусь на сомнительную встречу с ней в неком заброшенном доме. Пришлось идти обратно по улице. Снова прошла мимо того дома, где встречалась с Гарри Вальцем. Спрашивается, ну почему он не оставил мне машину? Она сейчас не помешала бы. На ней несложно хоть весь Нью-Иден околесить. Но машины не было, так что приходилось разминать ноги, накручивая километры. Я увидела нужный дом издалека. Четырехэтажный, с узкими окнами. Он действительно отличался от других построек. Такие коробки без излишеств строили на окраинах городов полвека тому назад в качестве школ, больниц и прочих общественных мест. Сейчас все изменилось, и любое строение должно иметь строгое согласование с архитектурным планом города. Но в нищих кварталах можно было узреть и такое убожество. По внешнему виду сразу стало понятно, что здесь был сильный пожар. Стекла не уцелели, а по копоти на фасаде здание ясно, что пожар был на всех этажах. Здание было завалено ветками и прочим мусором. Подъезд порос глухими кустами. Жуткое местечко. Перелезло через железный забор. Пробираться к дому пришлось по узкой, заросшей, высокой травой тропинке. Именно такие местечки, как это, время от времени попадают в криминальные сводки. Зная, что такие места опасны, люди все равно наведываются в них. Чем их привлекают заброшенки? Неужели жизнь настолько недорога, что хочется обследовать подобные здания? Мне по долгу службы частенько приходилось бывать в таких местах. Но вот добровольно, и я бы сюда не сунулась. Перехватила получше арбалет и вошла внутрь. Хотела бы сказать «в дверь», но двери здесь не было. Она валялась в метрах в 10 от входа, и сквозь трещины в ней уже проросла трава. Скорее всего, дверь вылетела в результате взрыва, который спровоцировал пожар. Только чему бы тут взрываться? И тогда почему не полегли внутренние простенки и перекрытия? Выходит, взрыв был направленным на вход? Чего это я мыслю, как следователь? Оно мне надо. Что было, то прошло. С тех пор минуло много лет. Какая разница, что тут случилось? Солнце клонилось к закату. Надо побыстрее осмотреться внутри, чтобы стать хозяйкой положения, когда объявится незнакомка. Я вошла в холл, повернула в левую сторону от центральной лестницы и пошла по широкому коридору, последовательно заглядывая в двери, если они оказывались на своих местах. Внутри помещений даже остатков мебели не было, так что теперь сложно было определить былое назначение этого здания. Судя по всему, я пока здесь одна. То ли женщина опаздывала, то ли я пришла раньше. Осмотревшись, я вернулась ко входу. Времени на исследование других этажей не оставалось. И тут я увидела снаружи движущиеся силуэты. Я отступила за стену. Трое шли сюда. Две девушки и мужчина. В нем я безошибочно узнала вампира. Одна из девушек тоже вампир, из клана Нобели. А вторая – эльфийка. Странное трио. Он мощный, высокий. В нем сразу угадывается воин. Вампирша красива. Это была стройная девушка с длинными черными волосами и милым лицом. Эльфийку разглядеть толком не удалось. Она шла позади вампиров, то и дело скрываясь за спиной мужчины. Не дожидаясь, когда на меня наткнутся, я свернула на лестницу, ведущую в подвал, и затаилась. Незнакомцы старались двигаться осторожно, будто крались. Тихо переговаривались. Интересно, они сами по себе или имеют отношение к нашей встрече? Возможно, одна из девушек и назначила ее. Думаю, скоро узнаю это. А пока надо держать ухо востро. Что-то мне подсказывало, что меня ждут неприятности.